С.Х. Умер любимый мужчина, и настенные часы остановились. Меняла батарейки уже 3 раза, но часы идут максимум 2 дня и снова останавливаются. Потом опять идут и опять останавливаются. Есть еще наручные часы, но я их не ношу, просто лежат. Сменила и в них батарейку, но и они встали очень быстро. В общем, вынула батарейки у всех часов и больше не ставлю. Бесполезно.